стихи Марины Ивановны. Но я совсем не помню, чтобы Буров что-либо говорил о Муре. Может быть, это пробел в моей памяти, а может быть, к слову не пришлось. Познакомился Буров с Мариной Ивановной, судя по опубликованным его дневникам, 22 ноября 1935 года в Париже. Вечером все были у одного архитектора, где нам вроде как показали Марину и Цветаеву. Но о том, что он посетил ее дома, и о том, что маленький Мур читал ему свои стихи, не говорится. Либо он не записал этого, либо не было напечатано. Марина Ивановна подарила ему тогда книгу Стендаля, красная и черная, с надписью «Не люблю, но отдаю, как собаку, в хорошие руки». К сожалению, я поздно узнала, что Мур бывал у Буровых. Андрей Константинович к тому времени уже умер. Свой последний, 1944 год, Мур встречал у них на улице Горького, в доме номер 25, построенном по проекту самого Бурова. Четвертый год войны был голодным и холодным. В комнате Ирины Валентиновны, где стояла старинная мебель, а стены были увешаны картинами, она происходила из семьи художника-передвижника Дубовского. В те военные годы была сложена печурка, которой и обогревались, и жили все в одной комнате. Дрова добывали по ночам во дворе Глазновки, так называли в семье глазную больницу, стоявшую по соседству. На этот раз Ирине Валентиновне повезло, она притащила какую-то стремянку, и Буров распилил ее на полежке. В комнате было тепло. Гости пришли со своей едой. Мария Карловна Левина, переводчица с французского, которая и познакомила меня с Буровой, принесла буханку черного хлеба. Кто-то притащил огромную миску квашеной капусты. Имелась картошка, достали самогон. Сервировка была изысканной, чего нельзя было сказать о меню. Народу собралось много, было весело и шумно. Ирина Валентиновна не помнила, пришел ли Мур с Лацисом или с Димой Сеземаном. Мур сбросил свою обычную маску и безумолку болтал по-французски, благо было с кем. Он рассказывал о Франции, читал французские стихи, говорил, что у него такое ощущение, будто он попал в Париж. Помимо Левиной, там была еще одна переводчица с французского, и Буровы говорили по-французски. Быть может, это был последний и единственный счастливый вечер Мура за военные годы. Сидели до утра, ждали, когда кончится комендантский час. Комендантский час длился с 11 вечера до 5 утра. Бывал Мур у Буровых и после Нового года. А 26 февраля его мобилизовали в армию. И уже из Алабина, из-под Москвы, куда он был направлен к Буровым, пришли три письма, в которых Мур умолял вызволить его. По словам Ирины Валентиновны, это были даже и не письма, а короткие записки. Но, увы, мне их не показали. Вначале Ирина Валентиновна собиралась дать их мне прочитать, но потом решила посоветоваться с сыном, а после совета с сыном стала говорить, что нельзя эти записки никому показывать, так как Мур там пишет ужасные вещи. И она вообще-то не должна была мне говорить об этих записках. Она в своей жизни уже натерпелась. Ее отец, он строил Шатурскую ГЭС, был посажен еще в 1928 году. Но она искренне хотела мне помочь. И хотя это было лишено логики, обещала перечитать записки Мура и точно мне их пересказать. «Дорогие Буровы», — пересказывала Ирина Валентиновна, — «помогите мне выбраться отсюда. Здесь кругом воры, убийцы, это все уголовники, только что выпущенные из тюрем и лагерей. Разговоры они ведут только о пайках и о том, кто сколько отсидел. Стоит беспросветный мат. воруют все».